и все-таки, обдумывая то, что от Клеймана осталось, не мог отрешиться от ощущения, что сейчас и то малое, что он сам сделал здесь, в Ярославле, и тот огромный, блестяще разработанный процесс, который сначала и до конца подготовил под Воркутой Клейман, все это разом и равно стало никому не нужно. Клейман поначалу, вслед за ним и Ерошкин, связывал это с войной, с тем, что она, как и многое другое, отодвинула дело Веры на второй план. Но спустя месяц, когда все, что он нашел в воркутинских бумагах, само собой распределилось и улеглось по полочкам, Ерошкин понял, что одной войной тут не обойдешься. Первое, что поразило его, это то, что Вера после Грозного раз за разом оказывалась в выигрыше. Она пусть еле-еле, но всегда их обоих переигрывала. Причем для этого как будто ничего не делала. Вера просто стояла и ждала, а ему и Клейману, из последних сил пытавшихся друг друга опередить, поймать ее первыми, снова не хватало самой малости. Они уже держали ее в руках, и тут она непонятно как выскальзывала. Все, что с таким тщанием было ими подготовлено, обращало себе на пользу. Оба они, каждый на свой лад, строили ей западню, не жалея времени и фантазии. Варили приманку точно на ее вкус, и она клевала, вне всяких сомнений клевала. И вот, когда они знали, что ей конец, слава богу, теперь и вправду конец, она просто забирала то, что они сделали, и шла дальше. Так было много раз подряд, и главное, до войны было то же самое. И Ерошкин видел, что ничего на войну списать не удается. Но Клейман до своего последнего дня верил, что причина в войне, да еще в том, что так выстроит дело Веры, чтобы в его, Клеймана, правоту поверили все, в первую очередь Сталин, ему не удается. Ерошкин пришел в ужас, обнаружив, что на июнь-июль 42-го года Клейман запланировал новую провокацию, рассчитывая, что если дело выгорит, от иллюзий насчет Веры он Сталина избавит. Он придумал фантастический ход. Решил убедить своих воркутинских зэков, что им не следует кротко и терпеливо ждать Веры, так как шансов ни у кого нет. Единственный путь, не теряя времени, пойти за ней, пойти туда, куда идет она, то есть назад. Он собирался сказать, что вообще не верит, что Вера возвращается к кому-то из них. Наоборот, по его Клеймана убеждению, она не только от страны, но и от всех и каждого уходит дальше и дальше. Они заняты нынешней войной. Только о ней говорят, только о ней думают, часами простаивают около громкоговорителя, боясь пропустить новую сводку информбюро. То есть, как бы они ни любили, не ждали Веру, они вместе со страной, вместе с другими советскими людьми продолжают идти вперед. А Вера в свой черед по-прежнему идет назад, туда, где никакой войны нет и в помине. Но ведь это совсем другая жизнь. Если через многое как-то еще можно перескочить, то здесь они никогда не найдут общего языка, никогда друг друга не поймут. Он собирался им объяснить, что однажды и Вера начнет ждать вестей с фронта, тогда тоже русские будут воевать с немцами. И тут договориться с Верой. Они, казалось бы, смогут, но это ошибка. Надеяться на это нечего, потому что тогда будет не Вторая, а Первая мировая война, и Вера уже пройдет мимо них, сделается девочкой, гимназисткой. То есть, как бы они ее не вспоминали и не восстанавливали, расстояние между ними растет и растет, различать ее все труднее, скоро будет виден один лишь силуэт. Поделать с этим ничего нельзя. Во всяком случае, идя тем путем, каким они шли раньше, точно нечего. Последние несколько фраз были добавлены не зря. Зэкам они оставляли надежду. Из них вроде бы следовало, что есть еще и другой путь. И он совсем не так безнадежен, как этот. Самый важный он, Клейман, похоже, его знает и даже готов зэкам показать. Клейман все прекрасно рассчитал. В своем плане он специально пометил, что первые 10 дней, чтобы разжечь их и завести, он под любым предлогом будет уклоняться от разговоров на тему, что же зэкам сейчас делать, чтобы Вера не прошла мимо. Конечно, в них и так давно не было чувства самосохранения. И все-таки Клейману надо было большего. Они должны были принять и пойти туда, куда он им покажет. Пройти весь путь без тени страха, ни разу не усомнившись, ни разу не подумав, что это ловушка. Ему это было необходимо, потому что он не меньше Ерошкина боялся Веры. Боялся, что стоит зэкам обратиться к ней за помощью, она снова сумеет найти выход. Клейман считал, что здесь, в лагере, то есть почти в полной изоляции, ему хватит этих 10 дней, чтобы привести их в то состояние, когда ждать дальше невозможно, невыносимо, и любое действие, пусть даже самое безумное, кажется спасением. После этого он собирался в течение суток переговорить с каждым из зэков наедине у себя в палатке и сказать им две вещи. Во-первых, что они не должны отчаиваться. Отчаяние – самый страшный грех. Все плохое, что творят люди, от отчаяния. А во-вторых, что выход есть, и он достаточно прост. Им прямо сегодня, ничего не откладывая, надо друг с другом попрощаться и отправиться в обратный путь, то есть пойти вслед за Верой. Так же, как они раньше сообща дружно восстанавливали Верину жизнь, они теперь должны начать восстанавливать свою жизнь и жизнь своих близких. А когда это будет сделано, вместе с ними, всеми, как бы родом, повернуться и уходить, идти назад, в прошлое. Клейман думал им сказать, что то, что он не раз слышал в лагере, будто Вера не хочет, чтобы кто-нибудь шел следом за ней, это неправда. Так же, как неправда, что она уходит равно от всех, вообще уходит из этой жизни. Нет, она лишь не хочет никого из них звать, вести за собой насильно. Каждый должен сам добровольно сделать выбор. Намерен ли он и дальше жить вместе со страной? И тогда он, конечно, должен забыть о Вере. Или в жизни важнее Веры для него ничего нет. И он готов забыть о стране, только бы ее вернуть. Все в этом мире имеет цену. За все надо платить. И они должны это понять. Закончить же разговор Клейман предполагал тем, что, насколько ему известно, между Верой и Сталином около года назад устно было заключено следующее соглашение. Сталин и Вера решили как бы поделить народ так, чтобы одна его часть, без всякой крови, без новой гражданской войны, тихо и мирно разошлась с другой в разные стороны, и никто никому не мешал бы жить, как он хочет. По этому соглашению Вера обязалась перед Сталином ни одного человека за собой назад не звать. Но если кто-то сам по свободному выбору решит за ней следовать, препятствий чиниться ему не будет. То есть Клейман практически все подготовил, чтобы на процессе предъявить суду сотни, а то и тысячи людей, которых Вера уже увела. Это была, конечно, гениальная провокация. После нее отмахнуться от веренного дела никто бы не смог. Никто не посмел бы сказать, что пока война не кончена, со всем этим можно подождать. Все, что делал Клейман, и все, что он говорил, отличалось такой убедительностью, что Ерошкин не сомневался, что к июню уговорить воркутинских зэков пойти вслед за Верой ему наверняка бы удалось. Сидя в кабинете, он представлял, как поверившие Клейману воркутинцы один за другим идут назад, сначала медленно и неуверенно, только пробуя, нащупывая путь, потом постепенно освоившись, все более и более ходко. И уже не одни они шли. За ними потянулись их родные, все их племя. И было ясно, что это не конец, далеко еще не конец, потому что у каждого из шедших тоже была родня. Он, в свою очередь, сманил бы ее, и так они звали бы, тянули за собой одного за другим, пока в эту проклятую, в эту бесконечную воронку не ушла бы вся страна до последнего человека. Было чудо, что Клейман умер в начале мая, что ему не хватило 3 недель, чтобы запустить безумный механизм. Сейчас Ерошкин понимал, что бы ни думал Клейман, тогда и вправду был бы конец. Даже Сталин ничего исправить бы уже не смог. Они один за другим ушли бы вслед за Верой, ушли, никого кроме нее не видя и ни на кого не обращая внимания. То есть Вера, если бы они в самом деле были ей нужны, просто приняла бы их из рук Клеймана, взяла как дар, как подношение, так, будто он для нее это все и готовил. А Клейман в который раз объяснил бы себе, что снова ему или помешала война, или Ерошкин со Смирновым продались Вере, и с помощью Сталина ставят палки в колеса. Но это было бы уже неважно. Когда Ерошкин впервые прочитал весь клеймановский план, он был так потрясен, что сначала даже не разобрался, что операция планировалась на июнь-июль. То есть Клейман умер раньше и сделать, по-видимому, ничего не успел. Он боялся и напугал Смирнова, что не исключает, что что-то Клейман зэкам сказал. Этого может хватить, чтобы дальше все уже шло само собой. Когда месяц спустя воркутинские зэки в полном составе прибыли в Ярославль и вслед за клеймановскими бумагами поступили в его распоряжение, он чуть не полгода не мог успокоиться. При каждом удобном случае на допросах и просто так, то с одним, то с другим, заводил разговор на сей счет, все пытался добиться, что что-то все-таки сказано было, какие-то намеки сделаны, и теперь они просто затаились, выжидают момент, чтобы и впрямь отправиться назад за Верой. Он их то так, то этак наводил на эту тему. Все ходил и ходил вокруг, потому что сказать прямо ничего не мог, но криминала не было, и в конце концов он написал в Москву, что Клейман отдал Богу душу вовремя. Похоже, зэки здесь невинны, как младенцы. За эти полгода, когда, разговаривая с воркутинцами, Ерошкин отчаянно боялся, что сам наведет их на эту мысль, то есть Клейман ничего сказать не успел, и он сделает это вместо него, Ерошкин уверился, что каким-то волшебным способом все, что направлено против нее, Вера и вправду может обратить себе на пользу. Он говорил это Смирнову всякий раз, когда разговаривал с ним по телефону. Писал в каждом своем донесении в Москву. Смирнов торопил его, грозился отдать под суд за саботаж, потому что все стояло, а он отвечал, что, не зная наверняка, как обстоят дела с этим клеймановским планом, ничем другим заниматься невозможно. Любой свой шаг он должен 20 раз проверить и перепроверить. Все же однажды он насчет Клеймана вдруг и сам успокоился, и Смирнова успокоил, и дальше все 30 лет, которые ему еще оставалось жить на этом свете, отзывался о нем с подчеркнутым уважением, как многие вспоминают, даже с сожалением. В Ярославле, когда Ерошкин после ареста Клеймана заступал на его место. Он некоторых вещей, происходивших здесь раньше, долго понять не мог. В досье Радостиной Клейман как будто с первого дня аккуратно фиксировал и донесения агентов, и активные мероприятия, и допросы лиц, так или иначе привлекавшихся по этому делу. Словом, все, что с Верой было связано, и при беглом прочтении Ерошкину показалось, что картина полная, без пропусков и лакун. Но потом с этим стал разбираться дотошный Берг, и сразу сделалось ясно, что многих документов нет. Когда-то, вне всяких сомнений, они были, но затем Клейман почему-то их уничтожил. Ерошкину тогда не показалось, что все это так уж важно. Однако Берг был напуган и идти к Вере, пока дело не разъяснится, наотрез отказался. Ерошкину снова пришлось заниматься клеймановским архивом. Пропуски были странные. Например, из досье было видно, что Клейман уже через неделю после того, как Вера приехала в Ярославль, считал необходимым ее арестовать. Выписал для этого ордер. Месяц спустя он, несомненно, знал и то, что она возвращается назад, как будто догадывался, и как она это делает. Однако Вера так и не была арестована. Даже дневник изъят не был. Обе темы, арест Веры и изъятие ее дневников, возникли снова только через полгода, когда Клейман Ерошкин об этом знал. Получил прямую и ясную поддержку Ежова. Но и тут, на всякий случай, он продолжал страховаться. Так, сам себе противореча, Клейман писал, что раньше было непонятно, как Вера идет назад. Большинство из его подчиненных, например, были уверены, что Вере хватает ее фотографической памяти. В свою очередь, он, Клейман, подозревал, что у Веры есть какие-то записи, благодаря которым она идет. Однако несколько обысков, проведенных, когда ни ее, ни ее родителей дома не было, результатов не дали. Только сейчас удалось, наконец, точно установить, что Вера пользуется подробным дневником, причем он существует в двух экземплярах. Один переплетен вместе с другими делами Волжского речного пароходства, куда Вера, переехав в Ярославль, устроилась на работу машинисткой, а второй недавно перевезен из Москвы и спрятан на чердаке среди прочей рухляди. Таким образом, у Клеймана, если и не в первый месяц жизни Веры в Ярославле, то полгода спустя были все возможности изъять Верин дневник и тем самым ее остановить. Но делать этого он почему-то снова не стал. В досье Ерошкин нашел лишь полстранички вялых, совершенно нехарактерных для Клеймана рассуждений, что теперь, когда Вера и страна давно идут в разные стороны, разрыв между ними вырос, и неизвестно, сумеют ли работники НКВД эффективно действовать на таком расстоянии. Может быть, вообще не стоит ее пугать. Это касается не только дневников, но и Вериного ареста. Удивительно, но слова Клеймана почти калька того, что в Москве Ерошкин слышал от Смирнова. Сначала он даже было подумал, что Клейман тогда, возможно, хотел перекинуться на их сторону. Он мог узнать, что Ежов завис, и стал искать способ не загреметь вместе с ним. Но Берг был уверен, что все проще. Клейман серьезно прокололся, и суть в этом. То, что Вера идет назад, пользуясь своим дневником, ему прежде и в голову не приходило. Правду он узнал лишь через несколько месяцев агентурной работы, а его первоначальная запись о дневнике – обыкновенная вставка. Что же до ареста Веры, то, хотя он и включил ее в список подлежащих аресту, но, увидев, что Кузнецов недоволен, настаивать не стал. То ли посчитал вопрос неважным, то ли просто побоялся. Главная же его ошибка в том, что он даже не пытался выяснить, почему секретарь обкома наложил на этот арест вето. О причине он узнал лишь 5 месяцев спустя. Тогда забил тревогу и доложил Ежову, по совету Берга Ерошкин, чтобы со всем этим наконец разобраться, сам установил за Верой постоянную слежку. Что Кузнецов любит Веру, ждет ее, он знал и так, но Берг требовал, чтобы он точно выяснил, встречаются ли они друг с другом сейчас или, может быть, встречались раньше, когда Вера только переехала в Ярославль. Просила ли она о защите, или Кузнецов узнал о ней сам, случайно натолкнувшись на Радостину в расстрельном списке. Берг был уверен, что Клейман имел доказательства свидания Кузнецова и Веры, но в досье ничего подобного не было. Берга это тревожило по разным причинам. Например, он боялся, что Вера уже взяла на себя какие-то обязательства, что-то обещала Кузнецову, и тогда непонятно, имеют ли они вообще право действовать, не поставив его в известность. Очень многое говорило за то, что, спасая жизнь Вере и ее детям, Кузнецов получил на нее права, и долг остальных, в том числе и его, Берга, смириться и отойти в сторону. Все это звучало убедительно. И вначале Ерошкин даже решил, что можно обойтись без слежки, просто переговорить о Вере с Кузнецовым. Но Берг убедил его, что это не путь. В деле, в котором кроме него замешан и Сталин, Кузнецов ни при каких условиях правду говорить не станет. 8 филеров, которые подвое, сменяясь каждые 6 часов, круглые сутки пасли Радостину, сразу стали давать важный материал. Уже на второй день Ерошкин знал, где Вера хранит оба экземпляра своего дневника. Информация Клеймана здесь была точной, и с тех пор, как он ее получил, ничего не изменилось. Это, кстати, было явным свидетельством, что Радостина успокоилась. Кроме того, к концу недели Ерошкину было известно, что Вера читает и заучивает страницы, по которым должна будет жить следующий день. Обычно или дома, или на работе, во время обеденного перерыва. Ерошкин очень ждал информацию о контактах Кузнецова и Веры, но долго ничего не было, и даже намеков никаких не было. Зато чередой пошли другие сообщения, тоже до чрезвычайности интересные. Речь шла о 7 женщинах, законных женах тех, кто был в Веру влюблен. Филеры доносили, что, похоже, эти женщины сами разыскали Веру в Ярославле и теперь, в свою очередь, не хуже профессиональных чекистов за ней следят. Впрочем, Берг не сомневался, что жен, как и другое, придумал и собрал Клейман, что так же, как Лубянка, нареченных Веры, он искал их от Ленинграда до Владивостока, а незадолго перед арестом, надеясь, что они помогут остановить Радостину, свез в Ярославль. Позже, когда в общем архиве НКВД по Ярославской области нашлись еще 5 папок клеймановских бумаг, Ерошкин был вынужден признать, что интуиция Берга не обманула. В папках было все, начиная от поиска и организации приезда жен в Ярославль, до их собственноручных отчетов о каждой встрече с Верой. Несмотря на то, что все это было делом рук Клеймана, Берг от нежданных союзниц пришел в восторг, сразу заявил Ерошкину, что, зная женскую психологию и зная Веру, убежден, что если кто и сможет ее остановить, то именно они, жены. Он так убедительно это доказывал, что Ерошкин написал Смирнову в Москву, что, по его мнению, жены – важный резерв. Шансы остановить Веру у них довольно хорошие. Для себя же решил, что, пожалуй, после Берга и Сталина – лучшие. Хотя отрывочной информации о женах было немало. Она продолжала поступать так, что пустоты заполнялись быстро. Судя по донесениям филеров, первой Веру разыскала жена Соловьева, Тоня. Из-за этого другие во всех вопросах единогласно признали ее первенство. Произошло это год назад, и она тогда, приехав в Ярославль, прямо с вокзала пошла к Вере. Дело было днем, когда сама Вера была на работе. Приезжая сказала отцу Радостиной, что Вера хочет продать ей одну очень дорогую вещь, и о цене они уже сговорились. Лил дождь, и ей предложили остаться, подождать Веру в гостиной. Потом выяснилось, что Вера эту женщину никогда в глаза не видела. Соловьев женился на ней через 7 лет после того, как они с Верой простились. И когда Тоня назвалась, она, естественно, удивилась. Вера знала, что за ней постоянно следят. Понимала, что всегда должна быть настороже. То, что происходило сейчас, очень смахивало на провокацию. И, понятно, она встретила Тоню не слишком любезно. Все же предложила ей чашку чая. Тоня поблагодарила. Но когда Вера повернулась, чтобы пойти на кухню и вскипятить воду, схватила ее за руку и начала рыдать. Она цеплялась за Веру, не давала ей выйти, плакала, моля спасти Соловьева, спасти не для нее, Тони, а для себя, чтобы взять себе. Она кричала Радостиной, что всю их жизнь он спал не с ней, своей законной женой, женой, с которой венчался в церкви, а с Верой, одной Верой. Он всегда любил только Веру, только ее одну, и много раз в постели, забывшись, хрипел: «Вера, Вера, милая!» И детей своих, девочку Наташу и мальчика Колю, которых она, Тоня, ему выносила и родила, он тоже зачинал как бы от нее, Веры, потому что, когда ложился с ней и ее ласкал, когда в нее входил, каждый раз представлял, что в его объятиях не постылая нелюбимая Тоня, а она, Вера. «Каково ей было?» — кричала она Вере. «Всю жизнь выхаживать этих детей, которые будто и не ее, будто уворованы ею». Плача, она говорила Вере, что уже через 1/2 года после венчания Соловьев стал пить. Каждый день приходил домой пьяный, материл ее, бил, грозился вообще убить, и однажды она не выдержала. Она говорила Вере, что всегда его любила, любит и сейчас, что всегда видела, как ему плохо, знала, что и бьет он ее не потому, что он злой, плохой человек, а потому, что не может больше так жить. Но раз по обыкновению пьяный, он стал ходить по улице и последними словами ругать Сталина. Он ругал его, будто Сталин был тут хоть в чем-нибудь виноват, будто он увел у него Веру. Она тогда попыталась ему объяснить, что этого делать не надо и нельзя, что это просто несправедливо. Но он был пьяный и, конечно, ничего не слушал и домой идти тоже не хотел. Он так громко ругался, плакалась она Вере, что скоро вокруг собралась целая толпа. И хотя люди видели, что он просто пьян, смеялись, она, Тоня, поняла, что так и так ему недолго ходить на свободе. Со дня на день его возьмут, не могут не взять, и он не один пойдет, но и всех их, и ее, и Колю, и Наташу за собой потянет. «Поймите, — говорила Тоня, — его ведь все равно арестовали бы, а так...» Сама на него донеся, я и детей спасла, и себя. Без меня их никто не поднимет. У нас с мужем близких, родных нет. За Веру она больше не цеплялась и кричать перестала. Сидела, сутулившись на стуле, и тихо плакала. Вера села с ней рядом, обняла, и Тоня сказала: «Чего я это вам рассказываю? Вы, как одной с детьми, мыкаться не хуже меня знаете». Потом они долго пили чай, беседовали уже вполне мирно. И Вера, хотя Тоня отказывалась, оставила ее ночевать. Они проговорили 1/2 ночи. Тоня как будто ее простила. Сама сказала, что ни в чем Веру не винит, понимает, что это жизнь, и Вера плохого никому не желала.